Доброй ночи. Ну, как всегда, с недельным опозданием. Но все-таки сегодня в программе «Серебряные нити», здравствуйте еще раз, мы решили поговорить о выпускном бале в школе. Ну, действительно, много о чем мы говорили, но, похоже, в нашей программе ни разу не затрагивали некий миг, некую границу между детской жизнью и взрослой. Но ведь именно прощанием с детством мы называем последний звонок. И это некий водораздел, во время которого человек должен чувствовать то, что привязывало его к школе, и строить какие-то ожидания, ну, по крайней мере, эмоциональные ожидания на ближайшее будущее. Такое перекрестие двух вселенных для человека прошлой жизни, школьной и детской, следующей жизни, следующего шага в жизни, которую мы называем жизнью взрослой. Конечно, я помню, что я чувствовал во время своего школьного бала. И мне поэтому очень интересно сравнить. Конечно, мне бы хотелось, чтобы сегодня нам позвонили выпускники и сказали, что же чувствуют они, что остается от школы, и каким оттуда, из точки, с острова школьного бала, видится мир взрослых сегодня. Очень хочется это знать, очень хочется это услышать. Ну и на худой конец, если сегодня недавние выпускники нас не слышат, то, может быть, их мамы, папы, бабушки и дедушки попробуют рассказать, что же чувствует сегодня человек на этом рубеже между детством и взрослой жизнью. Да, долгий звонок, соловьем пропоет в тишине, всем школярам перемену в судьбе обещая. Что же мы чувствуем сегодня? С каким ощущением сегодня молодые люди входят во взрослую жизнь? 956-15-14, это постоянный телефон нашего прямого эфира. Код города, как вы помните, 495. Что чувствуете? Что чувствовали вы, лично вы, наши дети? Что чувствуют ваши дети, дорогие мамы и папы, когда сегодня они переступают границу школьных владений? С какими ощущениями сегодня дети выходят во взрослую жизнь? Вот тема нашей сегодняшней программы. Заставил или напомнил мне о том, что мы, собственно, никогда об этом не говорили. Вот такой вот звонок нашей постоянной радиослушательницы. Здравствуйте. Звонит ваша постоянная слушательница Людмила. Наверное, все знают, что недавно вот прошел школьный выпускной. Вот мне бы хотелось обсудить вот те чувства, которые остаются у людей после школы. У меня, например, при расстании со школы возникло не грустные ощущения, нет, ощущение пустоты, опустошенности. Мне захотелось позвонить очень многим моим одноклассникам, чтобы убедиться, что вот как бы те отношения, которые между нами были, они не исчезли вместе со школы. Мне бы хотелось узнать, как вот люди более старшего возраста перенесли вот такое вот расставание с детством, расставание со своими детскими мечтами. Спасибо, что работаете. Вот спасибо за просто красивую, хорошую передачу, которую приятно послушать, обсудить какие-то не только свои проблемы, но и задуматься над более серьезными вопросами. До свидания. Да уж, пожалуйста, мы тоже рады, что вы нас слушаете. А я хочу сказать, что нам дозвонилась из Мурманска Ирина, и просто, чтобы она не ждала мелодию, давайте нарушим немножко традицию. Сначала послушаем рассказ Ирины, а потом уже включим музыку. Доброй ночи, Ирина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я хотела сказать, это 82-й год выпуска. Ну, что чувствовалось? Грусть чувствовалась по уходящему детству, когда у нас был выпускной бал. И чувствовалась ответственность, что уже первые шаги делаешь самостоятельно. Вот, ну, не знаете... Это все, что я хотела сказать. Вы знаете, Ирина, ну, наверное, это и есть граница, да, вот водораздел, о котором я говорю. Да. Но все-таки... Я считаю, что... Ну, собственно, не я считаю. Мне кажется, что это такое вечное ощущение. Оно заключается в том, что чем ближе конец школы, тем лучше относишься к школе. ценить начинаешь, когда все это дело кончается, и надо за что-то отвечать. Вот. А это с одной стороны, как бы сзади, в этом водоразделе, а впереди какая-то странная, непонятная и загадочная жизнь, потому что школа ведь хороша одним главным, она жизнь нормирует, да, это такие рельсы, по которым ты движешься, 10-11 лет, мы 10 двигались, они 11 двигаются, ну, как бы, и на этих рельсах все понятно, там станции, как бы пересадки и так далее, это все расписано. Что вы чувствовали по отношению к будущему и по отношению к прошлому, там, на школьном вечере своем в 82-м году? В общем-то, ну как сказать, грустно было расставаться с одноклассниками, чувствовала, что разлетимся в разные края. В общем-то, вот, ну как-то щемило немножко сердце, так скажем. А будущее как смотрелось? А будущее, вот знаете, какой-то такой глоток, большой глоток свободы. То есть радостно, да? Радость, вот ура, да, вырвались. Была. Вот уже жить по детскому сценарию надоело уже совсем. Надоело подчиняться воле родителей, да, и вот вперед. Радостное не, было чувство. Не то, что надоело, а вот как-то вот именно самостоятельность чувствовалась уже. Было ощущение самостоятельности. Да, было. Спасибо большое, спасибо, Ирина. До свидания. До свидания. Я хочу сказать, что Ирина из 82-го года вспоминала школьный бал, а я решил, что из всех танцев, которые танцевали на школьном балу, лично я лучше всех знаю рок-н-ролл. Поэтому я сейчас сегодня хочу поставить вам песенки из 59-го года, рок-н-ролльные песенки. И Боб Луман у нас не очень известный, но замечательный совершенно рок-н-ролльный певец. Сегодня споет песенку выпускную 59-го года, которая, собственно, так и называется «Школьный класс 59». For us are over, friends are gone since graduation time, but I still have you, and I owe it to the class of 59. In the school play, star, while the smaller part it was mine. Everyone knew I had to be near you in the class of 59. All year long we've been holding hands, shouting for the blue and gold. All year long we've been making plans, wondering what the future holds. Yearbooks to hold our memories, like the words you wrote in mine. And if they come true, I'll look back with you to the class of 59, to the class of 59, to the class of 59. Ну что ж, давайте я еще раз напомню, что наш телефон 495-956-1514. И сегодня в прямом эфире здесь на Радио России в программе «Серебряные нити» мы обсуждаем психологию выпускного бала. Или, если хотите, психологию выпускника. Есть такой удивительный вопрос, до которого, до ответа на который так и не договорились ни психологи, ни философы, ни социологи. Это вопрос, кого же все-таки считать взрослым. Вопрос действительно чрезвычайно сложный, и имя, само слово такое чрезвычайно сложное. И о современных выпускниках кто-то говорит, что они, кто-то из них чрезмерно рано входит во взрослую жизнь, а кто-то, и мы с вами тоже вот в программах не раз уличали молодых людей в инфантильности и несамостоятельности. Давайте, может быть, мы как-то договоримся, что такое взрослый человек. Чувствует себя выпускник сегодняшней школы взрослый? Чего больше на школьном балу? Желание быть взрослым или желание остаться ребенком? Чего больше, этого вот движения вперед в будущее или желание остаться там, в школьных годах, на этих рельсах, на которых, может быть, не все справедливо, но зато все более или менее ясно. 495-956-1514. Доброй ночи, Владимир. Алло. Да-да. Доброй ночи. У меня вот такой... такая, как бы, информация, что ли, которую я хотел бы поделиться. Вот все говорят о том, что... Ну, не все, а, по крайней мере, ну, по радио, кто вот добирается до прямого эфира, говорят о том, что школа свята, интересна, значит, жалко было расставаться и так далее. А у меня вот такая динамика была. Пока учился в школе, значит, я выпуск 1976 года. Пока учился в школе, отношение вот к школе было, ну, скажем так, умеренно хорошее. То есть, по большей части, вот, в школе, как к совокупности факторов в системе некоторых относилось хорошо. Видимо, в основном, как сейчас понимаю, из-за того, что были хорошие одноклассники в старших классах. А потом, после окончания школы, постоянно, ну, не так, постепенно, нарастало негативное отношение. Вплоть вот сейчас до, ну, скажем так, презрения, ну, конечно, уже о ненависти говорить сложно, уже много лет прошло, ну, презрение до такого вот отторжения, до брезгливости. Дело, видимо, в чем? Учителя в основном занимались вытягиванием, ну, так называемых заблудших душ, то есть тех учеников, из которых заведомо вот тогда ничего не могло получиться. Но в итоге, кстати, все они, без исключения, вот эти ребята, которые учились, вот, которыми занимались учителя, они либо в итоге спились, либо сели в тюрьму. Ну вот один стал бомжом. Бомжует вот в монастыре во дворе Высоцкого на Котельнической набережной. Значит, хорошее место. Вот. И это дело за счет, как я сейчас понимаю, всех остальных учеников. За счет пренебрежения, сказать, нами, всеми остальными, в ущерб нам. Вот такая, значит, ситуация, как я вижу, причина. Вот мы вот такой вот моей динамики. Вы знаете, Владимир, спасибо большое. Я выпускник 1977 года. Ну, вот я, да, на класс младше учился. Сейчас это вряд ли имеет значение. Но удивительная вещь. Вы еще здесь, с нами? Да. Вы знаете, я почти слово в слово подписываюсь под тем, что вы только что сказали. Вот подписываюсь. Ну, может быть, за какими-то исключениями. Ну, скажем так, у меня было несколько школ, две большие. И вот я тоже, я даже могу повторить слово в слово фразу о том, что вот были хорошие одноклассники в старших классах. Привет, одноклассники, а вдруг кто-то слушает. И что сели очень многие из моей первой школы, как бы, и бомжуют. Впрочем, я не очень это знаю, именно потому, что в итоге отношение было сложное. И чувство моего выпускного бала, нет, некая жалость была и тоска, но, в общем, было ощущение, скорее, вот, слава богу, что все это кончилось. Я, наверное, я думаю, что я никогда этого не рассказывал. Но раз вот такая тема ностальгическая, и вдруг вы звоните и говорите почти то же самое. Я вот вдруг сейчас подумал, а может быть, это я... Мне тогда казалось, что я один такой, вот, один, вот... И школу мне хотелось уйти поскорей. И какой-то такой тоски, воспоминаний, ностальгии в результате почти не было, разве что по двум последним классам. И вдруг, может быть, это какая-то примета времени, ну или каких-то районов, потому что вот как раз наших с вами годов выпуска, 75-го, 79-го, мне очень многие люди, мужчины, никогда не разговаривал с дамами на эту тему, говорили что-то похожее. Может быть, это были как раз те годы, когда до такой степени не было никакой динамики в школьных отношениях, в пионерии и комсомоле, до такой степени все устали от какой-то моральной духоты, что это ощущение многих. Ну, не знаю, во всяком случае, ну, вот такой разговор. Спасибо, спасибо большое, Владимир. Доброй ночи, Ирина Яковлевна. Доброй ночи. А я выпускница 53-го года. И это были другие годы, смотрите, как... Ничего подобного. Ничего была подобного? Такая же тягомотина, как у вас у всех. Серьезно? Серьезно. И вы знаете, единственное, что у нас, как говорится, была такая вот, ну, неожиданность. Это смерть Сталина. Я помню, что это был такой год. Мы плакали все так дружненько, все это было. Но потом был выпускной вечер. И, знаете, немножко была растерянность такая, что вот наша школа была на берегу Москвы, 497-я школа, на Котельнической набережной. Вы что, из одной школы с только что звонившим Володей? Нет, смотрите, Котельническая набережная второй раз всплывает. Там кто-то бомжует у него из одноклассников. Прекрасное место для бомжевания. Знаете, я такой не знаю, аристократический бомж. Вот тогда этого точно не было. Да это уж точно, да. Но наша школа, она вообще, в принципе, была девчачьей школой. Это потом, в 54-м году, уже соединили мальчики, девочки, стали вместе как-то. А у нас была школа чисто женская. Ну, в общем, мы эту школу кончили. Я даже не помню, что там радостно у нас было. Там какое-то было серое. Потом мы немножко удивились. Вот у нас свобода. Хотя на экзамен нас заставили приходить там в чулках, там, в общем, обязательно. В общем, строго все было, очень строго, и вдруг свобода. Делай, что хочешь. Ну, я, правда, пошла, у меня было целенаправленное, так сказать, время учиться. Но первая попытка не кончилась ничем. Я пошла в техническое училище, кончила. А потом техникум, институт, это уже вот к концу, так сказать. Ну, в общем, короче говоря, о школе у меня не очень радостное впечатление, потому что все было довольно скучно, очень строго, такие учителя были строгие. Но радости не было. Мне кажется, что сейчас молодежь гораздо более свободна, и не знаю, как им там тоже живется. Но у меня такое было впечатление, что вот сейчас у них больше свободы и, может быть, дальше больше, я не знаю, радость они испытывают или нет, но свободы точно сейчас больше. Вы знаете, мне... Хотя на пользу это или нет, непонятно. Вы знаете, Ирина Яковлевна, ну, как вам сказать, вот я тоже не знаю, но пока только одна у нас молодая выпускница этого поколения позвонила. Но я хочу сказать от имени мальчиков, выпускников 76-77 годов. Я не знаю, как Володя, а для меня вот я почему-то... Я понимаю, что девочки нет. А я вот школьную форму, черную вот эту противную, конечно, воспринимаю с таким застарелым вожделением, понимаете? Потому что для меня же это, собственно, и были девочки. Для меня и до сих пор для меня современные школьницы, они не школьницы. Школьницы – это для меня вот сразу у меня в глазах картинка наших вот этих черных платьев, передников, стой, сарафанов, извините, и так далее. А в общем, вы знаете, это совсем было неплохо, если была школьная форма. Она была одинаковая для всех, а сословия были у нас, например, в классе были совершенно разные. Это Котельническая набережная, значит, понятно было? Ну, конечно, да. Вот. А у нас семья была не такая, чтобы уж очень. И поэтому школьная форма, она как-то сравняла всех. И мы не чувствовали себя, что мы вот это такая, а это другая. Мы были все одинаковые. И, между прочим, я с вами полностью согласен, Ирина Яковлевна, потому что даже несмотря на нашу общую любовь к свободе, мне кажется, что есть время, есть возраст, когда лучше, чтобы дети выглядели, ну, хотя бы примерно одинаково. Ну, хорошо бы, конечно, чтобы чуть-чуть поярче, чем в наше время, но нас же тоже переодели в синие формы. Это вот при нас в Володе было, когда поменяли цвет, наконец. Да, мужских форм, по крайней мере. Спасибо, спасибо большое, Ирина Яковлевна. Я хочу сказать, что та же свобода, ну, как бы, праздников побольше. Но я как-то не уверен, что получше. Ну, вот единственное, что я успел найти до эфира, это описание общественных выпускных балов в Санкт-Петербурге. И вот такой коротенький отчет в интернете позволю зачитать. Открыла бал, как и в прошлом году, группа «Мумий Тролль» песней «Утекай». Правда, после первого куплета солист, видимо, забыл слова, и минут пять над дворцовой звучало только «ла-ла-ла» под дикие прыжки, ужимки и стучание себя по голове. Народ откупорил первые банки с пивом. Далее та же группа исполнила новую песню «Бермуды» и плавно перешла к воплям на тему «Мы кораллы». На всякий случай напомню, что кораллы относятся к полипам, паразитирующим на более высоко организованных формах жизни. Так что «Мы кораллы» — это точно. Ну да ладно. Тексты современных эстрадных групп редко можно отнести к поэзии. Главное, чтобы было весело. На «Стрелке» примерно в то же время пел, в кавычках, Стас Пьеха. На огромном плазменном экране было видно, что он не всегда попадает в собственную фонограмму. Ну и бог с ним, в конце концов. Он не обязан петь вживую. Достаточно, чтобы он прыгал по сцене. Ну, он, а не его голограмма. На экран особо никто и не смотрел, потому что пить пиво было гораздо интереснее. Дальше все шло по обычному сценарию. Я тоже помню тот же сценарий. Кого-то увезла неотложка, кто-то целовался в кустах, кто-то, не осилив очереди в одну из немногочисленных туалетных кабинок, сиротливо кропил дворцовые стены. Под ура тех, кто не успел упасть, отгремел праздничный салют. В 4 утра открылось метро, в 5 немногочисленные прохожие наблюдали, как легкий ветер с Невы катал алюминиевые банки. Вот, собственно, и все. Весь барьер между детьми и взрослыми. Доброй ночи, Алексей Дмитриевич. Алексей Дмитриевич, мобильно. Да, слушаю вас. Мы вас слушаем. Но я хочу включиться в ваш разговор с точки зрения учителя. Я по образованию оптик-механик, инженер. После 4 лет работы в НИИ меня мой друг затащил в школу. И вот 40 лет практически я уже работаю в школе. Ух, заразное это дело. Да, не говорите, не говорите. А что я хочу сказать о теме разговора. 55-й год, это год моего выпуска. До сих пор мы встречаемся костяком в районе 6-8 человек. И вспоминаем нашу учительницу. Учила с 5 по 7 класс. Я считаю, что вот личность учителя играет громаднейшую роль в воспитании вот таких людей, с которыми я сейчас еще продолжаю дружить. И всем нам постепенно становится то лучше, то хуже. И мы все всегда вместе. Всегда. Вы знаете, Алексей Дмитриевич, вот моя мама... Они с классом... Ой, спасибо большое, он с мобильного, поэтому, наверное, отключился. Класс моей мамы познакомились они в нулевке. И это абсолютный феномен, потому что после этого этот класс встречался 70 лет. Они даже пытались нас познакомить детей, но как-то не удалось. Они с нулевого класса встречались, тогда тоже были нулевки. А кто-то умирал, энтузиасты вели альбомы из года в год, как менялся этот класс, как он взрослел, старел. И я до сих пор, может быть, кто-то слышит меня из этого класса, я до сих пор с трепетом вас вспоминаю. И спасибо вам большое за то, что такое вообще было когда-то, потому что я очень боюсь, что это главное отличие сегодняшних выпускников от вчерашних. Друг без друга, конечно, грустно, но почему-то очень быстро мы становимся ненужны друг другу. Даже уже наше поколение. Кто знает, но, может быть, действительно дело в том, что нет личности учителя. Вот, или она встречается какой-то такой совершенно уникальный, как подарок судьбы. Наверное, такие подарки встречаются редко во всех возрастах. Ведь педвузы заняты в основном тупому обучению предметам. То есть учат физике, а не преподаванию физики. А поскольку все остальное – это творчество. А творчество – это всегда сложнее, чем давать информацию. И как в советские времена, личность учителя – это было что-то такое феноменально недопустимое для директора. И феноменально самый главный подарок в жизни для учеников. Так и сейчас, по-моему, ровно то же самое. Ничего не изменилось. И спасибо Алексею Дмитриевичу. Он, наверное, это понимает и чувствует. Наверное, действительно, от этого все зависит. И от того, насколько праздник со слезами на глазах, или вот без слез, как вдруг вспоминаем мы. Ну что ж, давайте сделаем музыкальную паузу. Боб Луман сегодня поет нам рок-н-роллы. Ну, один из вариантов танцев для выпускного вечера. Серебряные нити. На нашей небольшой страничке в интернете, она расположена по адресу mznov.ru, можно найти в любом поисковике, набирая «Данилин серебряные нити», ведущие названия передач. Открыли небольшой разделчик в честь этого. И одна из наших посетительниц, постоянных участниц форума, пишет: «А сейчас, если подумать, выпускной, наверное, много значит в жизни человека. Это как заново родиться, но родиться уже со своим пониманием мира, принципами, родиться сознательно. В школе мы уже осознанно постигали такие понятия, как дружба, предательство, любовь, но постигали это все как в минимализме, хотя для нас казалось чем-то глобальным. Жили в мире, во вселенной, но в ограниченной своей. А после выпускного-то вышел большой мир. Он тоже не такой большой, как будет потом, но он больше, чем школа. Ты уже должен самостоятельно решать что-то, действовать, отвечать. Ты становишься единственным. Нет вокруг тебя учителей, класса. Ты каждого знаешь почти досконально. Есть мир и ты. Страшно, а двигаться вперед надо. Ножки тонкие, а жить-то хочется». Почему я зачитываю это сообщение? А вот постигаем ли мы такие понятия в школе, как дружба, предательство, любовь? Разве что на собственном печальном опыте. Я как бы продолжаю разговор с Алексеем Дмитриевичем. Когда спрашивают сегодняшних крупных и умных работодателей, топ-менеджеров различных предприятий, что они больше всего ценят в школьном выпускнике? Так вот, при этих опросах вдруг выясняется, что для людей, которые хотят учить, принимать на работу будущих выпускников, наибольшее значение имеет то, что в психологии называется социальным интеллектом. Социальный интеллект – это такое понятие, которое включает в себя, грубо говоря, навыки общения, понимание других людей, легкость установления контактов, стремление к достижениям, контроль над собственными эмоциями, достаточная уверенность в себе, легкость в общении, как формальном, так и неформальном. Вот это называется социальный интеллект. Когда я читал вот эти вот характеристики, я с ужасом думал: это ведь как раз то, чему не учат ни школа, ни педвуз. И я очень боюсь, что это то, чего больше всего для меня. Я тогда, конечно, не мог назвать социальным интеллектом. Я был вовсе не такой умный. Но, в общем, наверное, это то, чего я боялся. И о чем, как ни странно, я думал на школьном балу. Что вот я сейчас пойду, я собирался в медицинский институт, и там надо общаться. А я, в общем, не умею, и как бы по сути своей и других людей не понимаю. Как бы боялся я это понимаю сейчас, в первую очередь того, что стало потом моей профессией. Доброй ночи, Галина Алексеевна. Доброй ночи. Вы уж нас извините, что так долго мы застряли. Ничего страшного. Вы знаете, я закончила школу очень давно, 54-й год. Но дело в том, что у меня все это живо в памяти. Я помню всех своих учителей даже по имени и отчеству. И дело в том, что у меня первый мой выпускной экзамен, сочинение, совпало со смертью моего отца. И я все экзамены сдавала тогда, когда шли похороны. И вот это меня, знаете, настолько вот сразу сделало взрослым человеком, я поняла, что я не имею права подвести своего отца. Он всегда верил в меня, я хорошо училась. Я сдала все экзамены на отлично, я закончила школу с медалью. И вот эти вот чувства горя великого и то, что я выхожу во взрослую жизнь, вот это вот, наверное, как-то меня закалило, что ли. Я поступила в МВТУ имени Баумана, я закончила МВТУ имени Баумана. Но у меня на всю жизнь остались вот эти вот воспоминания. Ну вот, не могу сказать, радость от окончания школы. Но и вот, ну то, что я закончила школу, закончила хорошо, и что я оправдала надежды отца, и вот светлая память о нем. И вот так у меня все это переплелось. Светлая память. Наверное, хорошо, что мы вспоминаем сейчас о наших родителях. Галина Алексеевна, и все-таки 54-й год. Вам хотелось вперед? В Бауманский, в учебу? Это было радостное чувство? Или хотелось все-таки остаться в школе? Вы знаете, дело в том, что когда я училась, я уже понимала, что я заканчиваю школу, что я должна строить планы на будущее. И думал, вот я честно говорю о том, что мне хотелось бы остаться в школе, нет. Наверное, мы, дети послевоенные, взрослели раньше. И когда вот еще такие вот были совпадения трагические, я действительно почувствовала себя очень взрослым человеком, и что я должна отвечать за то, что я делаю. Вот так. Спасибо большое. Спасибо, Галина Алексеевна. Я недаром, между прочим, мучаю старшее поколение этими вопросами. Дело в том, что я не очень могу понять. Вот я в последние годы, я на это обращаю внимание, наверное, последние лет 7-8, может быть, это раньше было, я слушаю от детей от 8 примерно, и до 18 лет вот эту вот фразу «Не хочу вашу взрослую жизнь». Не хочу. Мне это очень напоминает, наверное, старшее, тоже старшее поколение. Младшее. Не читайте никогда. Ни в коем случае не читайте. Уж больно этот роман может вас задеть. Был такой роман замечательный Генриха Бёля, да, назывался он «Шестяной барабан». Роман, и потом фильм был такой же блистательный совершенно, в котором речь шла о том, как ребенок отказался взрослеть. Он отказался взрослеть во времена нацизма и остался маленьким. Ну вот он выглядел как маленький ребенок, и все, и благодаря этому прошел большим маленьким ребенком через нацизм, да, оставшись таким крошечным наблюдателем за тем, что происходило. А что-то очень похожее в последнее время происходит. И хоть я этого не слышал, но вот пытаюсь рассказать. Инна Ивановна, доброй ночи. Здравствуйте. Инна Ивановна, да, здравствуйте. Чувствую, что часть двоечников выступает, звонит к вам на передачу. И это хорошо. Мне нравится прошлая школа. Но не а все я же хочу сказать о своей школе прекрасной. Вы откуда, Инна Ивановна? Я из Костромы. Ага. Вы меня 15 минут держали, но я все-таки дождалась. Спасибо вам большое. Это знак патриотизма. Закончила я прекрасную школу, Березайскую среднюю школу номер 15 Октябрьской железной дороги. Меня подготовила школа к жизни так, что я вот уже 67-й год живу, закончила в 57-м году школу. И до сих пор благодарна ей, благодарна всем учителям. Всем, с кем общалась, библиотекарям, техничкам. У нас отличная была школа. И только зависело от того, как ты сам живешь. Если ты активен, и если ты хочешь учиться, то в школе было отлично. Чем только мы не занимались в нашей школе. И юнатами были, и спортом занимались. И ставили свои балеты в школе, с которыми выезжали в Москву и в Петербург, в теперешний бывший Ленинград. удивляюсь, откуда у людей столько злости к школе, к прошлой. Я считаю, что ни одна теперешняя школа не сравнится со школой советского периода, где мы все были равны, и не нужно было платить за то, чтобы получить какую-то отметку, как сейчас. И выходила я из школы с прекрасным чувством, с ощущением того, что я все могу, понимаете? Все могу. Сейчас, по-моему, такого у школьников, у выпускников нет ощущения и не может быть, потому что может только кошелек что-то дать в жизни. А мы добивались всего своим трудом, своим знанием, умением. Вот что я хотела вам сказать. Спасибо большое, Инна. Спасибо. И ждал я это услышать сегодня. Правда, хотел бы услышать и нынешних выпускников, но не услышал. И, может быть, это как бы симптоматично, а может быть, нормально, может быть, поздно. Отдыхают после выпускного бала, пива. Так вот, собственно говоря, сейчас Инна Ивановна говорила о ценностях, а у меня осталось меньше одной минуты. Я хочу сказать, что когда пытались в выпускных 11 классах перед выпускными балами оценивать, что ценно для школьников наших, а что нет, то выяснилось, что наиболее значимыми областями для них сегодня является здоровье, на втором месте получение высокого образования, на третьем общение и любовь, на четвертом интересная работа, на пятом полная самореализация, а на шестом получение высокого образования. И совсем почти никакой значимости в статистике при анонимных опросах выпускников, к сожалению, то есть крайне незначительными ценностями являются вера в Бога, общественная активность, высокий социальный статус, помощь и милосердие к другим людям. Вот это все сейчас не отмечают как некую ценность и значимость. Ну, не знаю, жаль или не жаль, но вот скупое исследование говорит, что это так. Ну уж не знаю. Получился ли разговор, дорогие мои выпускники разных лет. Во всяком случае, мы задумались. Это уже хорошо. Спасибо всем большое.